بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Та-син-мим. Та-син-мим. تلك آيات الكتاب المبين. Это аяты Ясного Писания. نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Мы правдиво прочтем тебе для верующих людей историю Мусы и фараона. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Поистине, он был одним из тех, кто распространял нечестие. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Мы пожелали оказать милость тем, кого притесняли на земле, сделать их предводителями и наследниками. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Даровать им власть на земле и показать фараону, Хаману и их воинам то, чего они остерегались. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Мы внушили матери Мусы: корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Семья фараона подобрала его, чтобы он стал их врагом и печалью. Поистине фараон, Хаман и их воины были грешниками. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Жена фараона сказала: «Вот услада очей для меня и тебя. Не убивайте его. Быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его». Они ни о чем не подозревали. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Сердце матери Мусы опустело. Она готова была раскрыть свой поступок, если бы мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Она сказала его сестре: «Следуй за ним». Она наблюдала за ним издали, и они не замечали ее. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Мы запретили ему брать грудь кормилец еще раньше. Сестра Мусы сказала: «Показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем для вас и будет желать ему добра?» Так мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась и знала, что обещание Аллаха истинно. Но большинство из них не ведает этого. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Когда он достиг зрелости и крепости, мы даровали ему власть и знания. Так мы воздаем творящим добро. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Войдя в город, когда его жители были беспечны, он встретил двух мужчин, которые дрались друг с другом. Один был из числа его сторонников, а другой был из числа его врагов. Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь ему против того, кто был из числа его врагов. Муса ударил его кулаком и прикончил. Он сказал: «Это одно из деяний шайтана. Поистине, он явный враг, вводящий в заблуждение». Он сказал: «Господи, я поступил несправедливо по отношению к себе. Прости же меня». Он простил его, ибо он прощающий, милующий. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Он сказал: «Господи, за то, что ты оказал мне милость, я никогда не буду пособлять грешникам». فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Утром он отправился в город, оглядываясь со страхом. И вдруг тот, кто попросил его о помощи накануне, вновь позвал его на помощь. Муса сказал ему: «Ты явно заблудший». فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. Когда же он захотел схватить того, кто был их врагом, он сказал: «О, Муса, неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь хочешь стать тираном на земле и не хочешь быть в числе тех, кто примиряет людей». قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. С окраины города в торопях пришел мужчина и сказал: «О, Муса, знать договаривается о том, чтобы убить тебя. Уходи. Поистине я даю тебе добрый совет». Муса покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал: «Господи, спаси меня от несправедливых людей». وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. Направившись в сторону Мадиана, он сказал: «Быть может, мой Господь поведет меня верным путем». وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءِ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. Когда он прибыл к колодцу в Мадиане, то обнаружил возле него людей, которые поили скотину. Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отгоняли свое стадо. Он сказал: «Что с вами?» Они сказали: «Мы не поим скотину, пока пастухи не уведут свои стада. Наш отец — глубокий старец». فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. Он напоил для них скотину, а затем вернулся в тень и сказал: «Господи, поистине я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне». فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и сказала: «Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас скотину». Когда Муса пришел к нему и поведал ему рассказ, он сказал: «Не бойся, ты спасся от несправедливых людей». قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. Одна из двух женщин сказала: «Отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия». قال إني أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Он сказал: «Поистине я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих, при условии, что ты наймешься ко мне на 8 лет. Если же ты останешься на все 10, то это будет милостью от тебя. Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников». قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. Он сказал: «Договорились. Какой бы из этих двух сроков я ни отработал, пусть со мной не поступают несправедливо. Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим». فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Когда Муса отработал свой срок и двинулся в путь со своей семьей, он увидел со стороны горы огонь и сказал своей семье: «Оставайтесь здесь, я увидел огонь. Возможно, я принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли согреться». أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Подойдя туда, он услышал глас со стороны дерева, которое росло в благословенном месте на правой стороне долины: «О Муса, я Аллах, Господь миров». يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. «Брось свой посох». Когда же он увидел, как тот извивается, словно змея, он бросился бежать и не вернулся. Аллах сказал: «О Муса, подойди и не бойся, ибо ты один из тех, кто в безопасности». أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, но без следов болезни. Прижми к себе руку, чтобы избавиться от страха. Это два доказательства от твоего Господа для фараона и его знати. Поистине, они являются людьми нечестивыми. قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. Он сказал: «Господи, я убил одного из них, и боюсь, что они убьют меня». وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَنْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ. Мой брат Харун более красноречив, чем я. Пошли же его со мною помощником, чтобы он подтвердил мою правдивость. Я действительно боюсь, что они сочтут меня лжецом. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Он сказал: «Мы укрепим тебя твоим братом и одарим вас доказательством. Они не смогут навредить вам. Благодаря нашим знамениям вы и те, кто последует за вами, станете победителями». قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Когда Муса явил им наши ясные знамения, они сказали: «Это всего лишь вымышленное колдовство. Мы не слышали об этом от наших праотцов». وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Тогда Муса сказал: «Мой Господь лучше знает, кто пришел с верным руководством от Него, и чей исход в последней жизни окажется счастливым. Поистине не преуспеют несправедливые». وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Фараон сказал: «О знать! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня. О Хаман, разожги огонь над глиной и сооруди для меня башню, чтобы я мог подняться к богу Мусы. Поистине я полагаю, что он один из лжецов». وَاسْتَكْبَرَ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. Он и его воины несправедливо возгордились на земле и предположили, что они не вернутся к нам. Мы схватили его и его воинов и бросили их в море. Посмотри же, каким был конец несправедливых. Мы сделали их предводителями, которые призывают в огонь, и в день воскресения им не окажут помощи. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. Мы сделали так, что проклятие следует за ними в этом мире, а в день воскресения они будут в числе изгоев. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Погубив первые поколения, мы дали Мусе Писание в качестве наглядного знамения для людей, верного руководства и милости. Быть может, они вразумятся. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Тебя не было на западном склоне, когда мы возложили наше повеление на Мусу, и тебя не было в числе присутствовавших. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. Но мы сотворили поколение после Мусы, и долгим оказался для них срок. Тебя не было среди жителей Мадиана, и ты не читал им наши аяты, но мы отправили посланников. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Тебя не было на склоне горы Синай, когда мы вас звали, но это было милостью твоего Господа, чтобы ты предостерег народ, которому до тебя не приходил предостерегающий увещеватель. Быть может, они вразумятся. فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. А если бы этого не произошло, и если бы их постигло несчастье за то, что приготовили их руки, то они бы сказали: «Господь наш, почему ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за твоими знамениями и стали одними из верующих?» فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. Когда же истина от нас явилась к ним, они сказали: «Почему ему не дано то, что было дано Мусе? Разве они не отвергли то, что прежде было дано Мусе?» Они сказали: «Эти два колдовства поддерживают друг друга». Они сказали: «Мы не веруем ни в одно из них». قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Скажи: «Если вы говорите правду, то принесите Писание от Аллаха, которое было бы более верным руководством, чем эти два писания, и я последую за ним». Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха? Поистине, Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Мы довели до них слово. Быть может, они вразумятся. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. Те, кому мы прежде дали Писание, уверовали в Коран. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Когда им читают его, они говорят: «Мы уверовали в него. Это истина от нашего Господа. Мы и прежде были мусульманами». أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Они получают свою награду в двойном размере за то, что были терпеливы. Они отвращают зло добром и расходуют из того, чем мы наделили их. А услышав праздные речи, они отворачиваются от них и говорят: «Нам наши деяния, а вам ваши. Мир вам. Мы не желаем следовать путем невежд». Иннака ла тахди ман ахбабта, валакинна Аллаха яхди ман яша, ва хуа а'ламу бил мухтадин. Поистине ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает следующих прямым путем. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Мекканцы сказали: «Если мы последуем за верным руководством вместе с тобой, то будем выброшены с нашей земли. Разве мы не закрепили за ними безопасного святилища, в которое привозят плоды любых видов в качестве пропитания от нас? Но большинство из них не ведает этого». وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Сколько селений, которых обуяла гордыня, из-за дарованных им средств к существованию мы погубили. Вот их жилища, в которых никто не проживает после них, за исключением немногих. Мы унаследовали все это. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Твой Господь не уничтожал селения, пока не отправлял в важнейшее из них посланника, который читал им наши аяты. Мы не уничтожали селения, если только их жители не были несправедливы. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Все, что вам даровано, всего лишь благо и прекрасы ближней жизни. А то, что у Аллаха, лучше и долговечнее. Неужели вы не разумеете? أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Неужели тот, кому мы дали прекрасное обещание, которое непременно сбудется для него, подобен тому, кого мы наделили благами ближней жизни и кого в день воскресения ввергнут в гиенну? وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. В тот день Аллах воззовет к ним и скажет: «Где же мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?» قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. Тогда те, относительно которых подтвердилось слово, скажут: «Господь наш, вот те, которых мы ввели в заблуждение. Мы ввели их в заблуждение, потому что сами были заблудшими. Мы отрекаемся от них перед тобой. Не нам они поклонялись». وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. Им скажут: «Призовите своих сотоварищей». Они призовут их, но те не ответят им, и тогда они увидят наказание. О, если бы они следовали прямым путем! В тот день он воззовет к ним и скажет: «Что вы ответили посланникам?» В тот день известия будут сокрыты от них, и они не будут расспрашивать друг друга. А тот, кто раскаялся, уверовал и поступал праведно, возможно, окажется в числе преуспевших. Твой Господь создает, что пожелает, и избирает. Но у них нет выбора. Свят Аллах и превыше того, что они приобщают в сотоварищи. Твой Господь знает то, что кроется в их груди, и то, что они обнаруживают. Он Аллах, кроме которого нет иного божества. Ему надлежит хвала в первой жизни и в последней жизни. Он принимает решение, и к нему вы будете возвращены. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Скажи, как вы думаете, какой бог кроме Аллаха сможет принести вам свет, если Аллах продлит вам ночь до дня воскресения? Неужели вы не слышите? قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Скажи, как вы думаете, какой бог кроме Аллаха сможет принести вам ночь, чтобы вы могли отдохнуть во время нее, если Аллах продлит вам день до дня воскресения? Неужели вы не видите? وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. По милости своей он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее и искали его милость днем. Быть может, вы будете благодарны. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. В тот день он воззовет к ним и скажет: «Где же мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?» وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Из каждой общины мы выберем свидетеля и скажем: «Приведите ваши доказательства». Тогда они узнают, что истина с Аллахом, и покинет их то, что они измышляли. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. Поистине Карун был соплеменником Мусы, и он притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что от их ключей изнывали несколько силачей. Соплеменники сказали ему: «Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих». وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. А посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире. Делай добро, подобно тому, как Аллах сделал добро тебе, и не распространяй нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Он сказал: «Все это дано мне только благодаря моему знанию». Неужели он не знал, что до него Аллах погубил целые поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями? Грешники не будут спрошены об их грехах. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Он вышел к своему народу в своих украшениях. Те, которые желали ближней жизни, сказали: «Вот если бы у нас было то, что дано Каруну. Поистине он обладает великой долей». وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. А те, которым было дано знание, сказали: «Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно. Но не обретет этого никто, кроме терпеливых». فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у него сторонников, которые помогли бы ему против Аллаха, и сам он не мог помочь себе. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. А те, которые накануне желали оказаться на его месте, наутро сказали: «Ох, значит, Аллах увеличивает и ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Если бы Аллах не оказал нам милость, то Он заставил бы землю поглотить нас. Ох, значит, неверующие не преуспеют». Тилька ад-дару ал-ахирату наджалуха лилладзина ла юридуна улуван фил-ардзи ва ла фасада валь-акибату лил-муттакин. Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных. Ман джаа биль хасанати фалаху хайрун минха, ва ман джаа биль сайиати фала юджза аллазина амилу сайиати илля ма кану яъмалун. Тот, кто принесет хорошее, получит нечто хорошее. А если кто принесет плохое, то ведь творящие зло получат воздаяние только за то, что они совершали. «Инна аллази фарада алейка аль-Кур'ана лараддука иля маад. Кур Рабби а'ламу ман джаа биль-худа ва ман хуа фи далалин мубин». Тот, кто ниспослал тебе Коран и сделал его предписания обязательными, непременно вернет тебя к месту возвращения. Скажи: «Мой Господь лучше знает, кто принес верное руководство, а кто находится в очевидном заблуждении». وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. Ты не ожидал, что тебе будет ниспослано Писание, но это было милостью от твоего Господа. Посему никогда не поддерживай неверующих. Да не отвратят они тебя от аятов Аллаха после того, как они были ниспосланы тебе. Призывай к своему Господу и не будь из числа многобожников. Не взывай наряду с Аллахом к другим богам. Нет божества, кроме Него. Все погибнет, кроме Его лика. Только Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены.